Глава первая. Парсел пересек палубу, стараясь не глядеть на матросов. Как и всегда, когда он проходил мимо них, он испытывал острое чувство стыда за то, что сам хорошо одет, хорошо пообедал. Он направился к носу и перегнулся через борт. По обе стороны форштевня вскипала белая полоска пены, похожая на пышные усы. Блоссом шел наперерез волнам. Парсел повернулся. Матросы мыли палубу, позвякивая ведрами. Он вздохнул, отвел глаза и, опершись обеими руками на леер, обежал взглядом весь корабль. Какой красавец! До самого горизонта тихоокеанская зыбь блестела под солнцем, и все три мачты гнулись влево под напором юго-юго-восточного ветра, дувшего в бок судну. Встречная волна приподнимала нос Блоссома, и он с надутыми парусами, спокойно, без качки, взлетал на гребень и все так же плавно, не дрогнув, опускался в провал между двух валов. «Красавец!» — с нежностью подумал Парсел. От форштевня до кормы все было вылащено, отделано на славу. Нос легко режет воду, такелаж навехонький. Недаром полтора года назад, миновав Ла-Манш, Блоссом легко ушел у Сен-Мало от пиратского судна. Парсел прислушался. Хотя до острова осталось совсем немного, еще не было слышно птичьего щебета. Океан безмолвствовал, лишь изредка громко всплескивала вода. Однако до Парсела доносились звуки, которые он так любил слушать, когда поднимался свежий ветерок, скрип огромных двушкивных блоков, свист ветра в вантах, идущий с носа негромкий, непрерывный шум, режущий воду форштевня, похожий на треск рвущегося шелка. Парсел снова оглядел матросов. Как и обычно, его больно поразила их худоба. Он упрекнул себя за то, что любуется Блоссомом, вот так, небрежно опершись на леер, и тут же гневно подумал: «Он сумасшедший!» Вытащив из кармана часы, он взглянул на циферблат и строго крикнул: «Джонс! Беккер!» Матросы Джонс и Беккер, аккуратно принайтовав швабры, бросились на зов. «Лак!» — приказал Парсел. «Есть, лейтенант!» — отозвался Беккер, и хотя его бронзовое от загара лицо хранило, как обычно, спокойное выражение, глаза дружески улыбнулись Парселу. Травить лак считалось самым легким нарядом, и Парсел не случайно выбрал для этого дела Джонса, который доводится Беккеру Шуриным. «Начинайте», — скомандовал Парсел, потом добавил вполголоса: «Только будьте поосторожнее, особенно Джонс». «Есть, лейтенант», — ответил Беккер. Парсел посмотрел им вслед, снова пересек палубу и вошел в свою каюту. На юте не осталось никого, и Беккер еле слышно шепнул Джонсу: «Послушай моего совета. Помалкивай», — он указал вниз и добавил, — «у этого гада повсюду уши есть». «Что я, младенец, что ли?» — сердито буркнул Джонс, напружив бугры мускулов на груди. Он взял песочные часы, и в то самое мгновение, когда Беккер забросил в море лак, перевернул их и поднес к глазам. С каким-то неизъяснимым удовольствием смотрел он, как крохотные песчинки стекают тоненькими струйками в нижнее отделение, а лак-линь тем временем разматывается с барабана и исчезает за бортом. До сих пор ему еще не приелось это зрелище. Производя привычные манипуляции, Джонс испытывал восхитительное ощущение могущества, будто это он сам управляет Блоссомом. Когда последняя песчинка проскользнула вниз, Джонс значительно поглядел на своего зятя и крикнул: «Готово!» Беккер сразу же застопорил барабан, вытащил лак-линь и сосчитал узлы. 9,5, — произнес он в полголоса, бросив тревожный взгляд на трап, ведущий к юту. «Здорово!» — отозвался Джонс. «Черт бы тебя побрал!» — яростно прошипел Беккер. «Какого черта ты раскричался? Тебе-то какая радость, что эта проклятая посудина несется, как угорелая!» Продолжая сматывать лак-линь, он поднял голову и, заметив надутую физиономию Джонса, улыбнулся ему. В эту минуту кто-то тяжело затопал по трапу, и оба матроса, еще прежде чем появился Барт, застыли на месте. — Не смотри на него! — еле слышно выдохнул Беккер, и сердце его забилось. Барт особенно часто привязывался к новичкам, и Беккер боялся не так за себя, как за Джонса. Сощурив глаза, словно его ослепило закатное солнце, Беккер с ненавистью смотрел на приближавшегося к ним Барта и невольно отметил про себя изящество его гигантского силуэта. От треуголки до кончиков туфель с пряжками все было аккуратно, все безукоризненно. Кружевное жабо снежной белизны, сюртук, широкие отвороты на рукавах, белые туго натянутые чулки, золоченые пуговицы, начищенные до зеркального блеска. «Дерьмо!» — подумал Беккер, и во взгляде его засветился вызов. Он предпочитал, чтобы Барт обратил внимание на него, Беккера, только бы не тронул Джонса. Не дойдя до матросов шага два, Барт остановился, расставил свои бесконечно длинные ноги, и в голосе его прозвучали металлические нотки. «Сколько?» 9,5 узлов, капитан», — ответил Беккер. «Хорошо». Раздвинув ноги еще шире, заложив руки за спину, Барт, не торопясь, разглядывал обоих матросов. Штаны в бело-красную полоску были без пятнышка, подбородки тщательно выбриты, волосы коротко подстрижены. Голова Беккера доходила капитану только до подложечки, и Барт с любопытством разглядывал черные глаза матроса, блестевшие где-то внизу. «Хитрая штучка, твалиц! Вежливый, образцовый служака, а ненавистник, хотя и виду не подает». Дрожь возбуждения пробежала по спине Барта. «Безукоризненный. Посмотрим, когда-нибудь да оступится. Рано или поздно любой оступится». «Можете идти», — бросил Барт. Беккер и Джонс присоединились к матросам, которые мыли теперь палубу на баке. Босуэлл стоял, прислонясь к леерному ограждению, держа в руках линек, конец которого послушно свернулся у его ног. Когда Беккер и Джонс проходили мимо, он поднял свою свирепую, как у сторожевого пса, морду и что-то угрожающе буркнул. Ни в чем они не провинились, да Босуэлл и не имел против них зла. Просто это сердитое ворчание вошло у него в привычку. Без всякой задней мысли он начинал ворчать, когда кто-нибудь из матросов случайно попадался ему на глаза. Мойка палубы шла кое-как. Когда Босуэлл подымал на матросов тяжелый взгляд своих свиных глазок, все начинали дружно действовать швабрами, хотя никто не вкладывал в нарочито размашистые движения ни старания, ни силы. Но стоило Босуэллу отвернуться, и игра тут же прекращалась. Матросы старались только погромче стучать швабрами, однако палуба от этого чище не становилась. Босуэлл разгадал их маневр, но решил пока не вмешиваться. Он не особенно доверял парням, назначенным в этот наряд. Самые штаны из головорезы наблосами. Коротышка Смэдж, настоящая змея. Маклеод, хитрец, человек опасный. Метис Уайт, личность подозрительная. Беккер, отчаянный парень. Остальные, правда, безобидные, но этих четверых достаточно, чтобы перебаламутить всех. При этой мысли он даже задохнулся от злости. Он хрипло пролаял что-то и ударил линьком по палубе, стараясь, однако, никого не задеть. Барт Сьюта не мог видеть, как идет мойка. Но, услышав лай Босуэлла, сопровождаемый щелканем линька, он догадался, что удар пришелся мимо. Он словно врос в палубу, вытянув шею и уставился в пространство. Должно быть, там на юте что-то не так. Видно, его сторожевой пес струсил. Барт решил посмотреть, что там происходит, и медленно направился в обход, чтобы неожиданно нагрянуть на место происшествия. В эту самую минуту Джимми, корабельный юнга, высунул из люка свою детски наивную мордашку. Потом он выбрался на палубу, держа в руке ведро с грязной водой. С самого рассвета он помогал в камбузе коку и теперь впервые за целый день глотнул свежего воздуха. Матросы, как школьники, обрадовались появлению юнги. Босуэлл заметил это и, повернувшись к ним спиной, стал глядеть на море. Раз он молчит, значит, можно не слишком усердствовать. Стараясь для вида погромче шаркать швабрами, матросы распрямили спины, и их безжизненно тусклые глаза повеселели. А двое-трое незаметно кивнули Джимми, но окликнуть его не решились. У этих людей в красно-белых штанах были голые худые торсы, устало поникшие плечи, спины, исполосованные длинными рубцами. Щурясь от яркого солнца, заливавшего палубу, Джимми весело взглянул на матросов, помахал им свободной рукой и рассмеялся без всякой причины. Он был всего на 2 года моложе здоровяка Джонса, но гораздо тоньше, слабее на вид. Лицо у него было совсем детское, круглое, а когда он смеялся, на правой щеке появлялась ямочка. Держа грязное ведро в руке, он направился к правому борту, посмотрел на завитки пены, вскипавшие за бортом, затем поднял голову и застыл от удивления, чувствуя, как у него вдруг громко забилось сердце. На самом горизонте, в утреннем тумане, четко вырисовывался, словно возникший из вод, плоский остров с бахромкой кокосовых пальм. Ветер донес до него запах листвы и костров. Джимми знал от матросов, что они приближаются к островам Туамоту, и хотя судно причаливать здесь не собиралось, один вид земли наполнил его радость. Вытянув шею, полуоткрыв рот, он разглядывал возникший на горизонте остров, свой первый, увиденный в южных морях остров, и на его синих, словно фарфоровых глазах от счастья даже слезы выступили.